Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Она исчезла вновь. И пусть даже не она, а он, демон, но золотому жрецу подобный нюанс был без разницы. У него исчезла женщина. Демоны ее вернули, а после вновь отобрали. Да так, что не было ни одного следа побега. А из спальни Магианна не выходила. Тейлран стоял посреди своего тронного зала и в бешенстве пытался создать тварь из мрака. Снова, снова и снова пытался. Бешенство все сильнее охватывало полубога, а за всем произошедшим он видел усмешку того, кто погубил его мать, Арвиэля, бессмертного, заковавшего хаос в пески, демона, считавшего себя равным богам. А ведь он всего лишь демон, взорвавшийся, сидящий в защищенном и закрытом для него Тейлрана мире. Пески хаоса изолировали любое божественное вторжение, любое. Вот почему тьма не сумела вернуться в миры, населенные столь любимым ею лакомством, демонами. Вот почему никто из мрака не сумел поставить наглого демона на место. Арвиэль надежно, слишком надежно защитил свои территории, и золотой жрец догадывался, где следует искать ту, пусть и не совсем женщину, что вошла в его сердце. Тейлран не желал смиряться с утратой. Он потерял отца, этого было достаточно. Терять кого-то еще золотой не собирался. Вдох, закрыв глаза, он ощутил узор тьмы, ее силу, ее мощь. Выдох и ничего. Разразившись проклятиями, полубог взглянул на одного из младших жрецов, что в ужасе сжался под стеной, как и остальные. Протянул руку и воочию узрел, как сжимается сердце Дроу в полупрозрачном коконе тела. Противно. Дроу были ему противны. Как черви, как слизни, как те, кто недостоин жить. Ведь в их жилах не было огня. Насколько приятнее взгляду оказались демоны. Вот кем следует править. Вот у кого нет слабости, кто способен регенерировать, кто готов подчиняться сильнейшему лишь по той причине, что он сильнее, кто не обладает слабостями. Или обладает. Брат. И Иркан вышел из сумрака, пристально глядя на золотого жреца, чье поведение в этот день нагоняло ужас на всех. Брат, ты болен? Тейлран зарычал, вынуждая личного телохранителя и сводного брата заткнуться. Он чувствовал, что есть что-то в его последней мысли, что-то важное. Что-то о слабостях. О слабостях Арвиэля. Что-то, что он однажды слышал в полном ярости шепоте матери. Матери, что так стремилась отомстить, и не могла, потому что все дети и внуки повелителя ада находились в абсолютной недосягаемости в мирах хаоса. И лишь не так давно, однажды в голодном полубреду, тьма прошептала о внучке, единственной и бесконечно любимой внучке проклятого высшего демона, той, что жила в человеческом королевстве, без защиты. Что ж, жрец собирался поиграть с демоном. Женщина за женщину, равноценный обмен. Тейлран. И Иркан подошел ближе, но не коснулся золотого. Твоя ненависть переходит границы, остановись. Словно не слыша его слов, шестой жрец задумчиво спросил. Где живут ведьмы? Телохранитель отступил обратно в полумрак, оттуда ответил упавшим голосом. Ведическая школа неприступна, брат. Не для бога. — усмехнулся про себя Тейлран. — Для бога в человеческих королевствах нет преград. И золотой жрец сделал вдох, чтобы, согнувшись пополам, исторгнуть из себя мрак.